Простого нет вполне бы хватило. Молли. Половину стены жилой комнаты трейлера закрывал плакат. Молоденькая Молли Мичон в черном кожаном бикини и шипастом собачьем ошейнике в руках. Опасный на вид палаш. На заднем плане над пустыней вздымались багровые грибы дыма. «Малютки-воительницы чужеземья». Ну, разумеется, по-итальянски. Фильмы с Молли поступали в прокат только в заморские кинотеатры. В Соединенных Штатах же сразу переводились на видео. Сама Молли стояла на кофейном столике, сделанном из катушки для кабеля, в той же самой позе, которую принимала 15 лет назад. Палаш изъела ржавчина, загар давно слез, светлые волосы поседели, а над правой грудью теперь кривился рваный 5-дюймовый шрам. Но бикини было по-прежнему в пору, и мышцы все так же играли на ее руках, бедрах и животе. Молли репетировала. В небожеские часы на пустыре рядом с трейлером она размахивала палашом, как смертоносным жезлом, наносила удары и делала выпады, крутила невероятное обратное сальто, которое и превратило ее в звезду, по крайней мере, в Таиланде. В 2 часа ночи, пока вся деревня сопела в подушке, чокнутая тетка Молли вновь становилась Кендерой, воительницей чужеземья. Молли соскочила со столика и нырнула в крохотную кухоньку. Там она открыла коричневый пластмассовый пузырек и церемонно вытряхнула одну таблетку в мусорное ведро. Так она делала каждую ночь уже целый месяц. После чего осторожно, чтобы не разбудить соседей дверным скрипом, вышла на улицу и продолжила репетицию. Сначала растяжки, шпагат в высокой сырой траве, затем тянем сухожилия, как барьеристы достаем лбом колени. Когда Молли разминала спину, позвонки щелкали, точно гирлянда тихих хлопушек. Ноги уже вымокли в росе, волосы стянуты на затылке кожаным шнурком от сапога. Она начинает упражнение с палашом. Удар с плеча 2 руками, выпад, укол, прыжок через лезвие, поворот, ответный удар. Сперва медленно, затем набираем темп, вращаем одной рукой, меняем руку, теперь реверсом пропускаем палаш за спиной. Все быстрее и быстрее, пока лезвие не начинает рассекать воздух со свистом и жужжанием, а Молли не пускается в череду обратных сальто, не замедляя мелькание палаша. 1, 2, 3. Она подбросила меч в воздух, крутнула еще одно обратное сальто, потянулась, подхватив меч на лету, тело ее уже покрылось легкой испариной, потянулась подхватить, палаш ясно вырисовывался на фоне 3/4 луны, потянулась подхватить, и все небо побагровело. Молли подняла голову как раз в тот момент, когда ударная волна ракетой пронеслась по деревне, лезвие раскроило ей запястье до кости, и палаш, подрагивая, вонзился в землю. Молли выматерилась и увидела, как небо над хвойной бухтой закрывает оранжевым грибом. Она сжала запястье и несколько минут наблюдала за небесным пожаром, пытаясь понять, действительно ли то, что она видит, происходит у нее на глазах, или она поторопилась закончить с приемом медикаментов. Вдали взвыла сирена, и тут Молли услышала, как по руслу ручья что-то движется, будто огромные валуны разбрасывают ногами. «Мутанты», — подумала она. «Там, где грибовидные облака, там и мутанты. Проклятие обдолбанного ядерными боеголовками мира Кендры». Молли схватила меч и ринулась в трейлер прятаться. Тео. К тому времени, когда ударная волна достигла хижины Тео в 2 милях от города, она рассеялась до обычного грохота, но он все равно понял, что-то случилось, и подскочил в постели, дожидаясь звонка. 1,5 минуты спустя телефон зазвонил. «Диспетчер 911 из Сан-Хунипера». «Констебль Кроу, у вас какой-то взрыв на станции Тексако, Кипарисовая улица, Хвойная бухта. Поблизости отмечены возгорания. Я отправил пожарную бригаду и скорую помощь, но вам тоже следует подъехать». Тео изо всех сил постарался изобразить, что он на чеку. «Жертвы есть? Но этого мы пока не знаем. Звонок только что поступил. Похоже, взорвалась емкость с топливом. Еду». Тео скинул длинные ноги с кровати и натянул джинсы. Схватил рубашку, сотовый телефон и пейджер с тумбочки и бросился к Вольво. Над городом стояло оранжевое зарево, а по небу плыли черные клубы дыма, подсвеченные луной. Как только он включил зажигание, рация затрещала голосами добровольных пожарников на 2 машинах, мчавшихся к месту взрыва в Хвойной бухте. Тео заговорил в микрофон. «Эй, парни, это Тео Кроу. Кто-нибудь уже на месте?» «Расчетное время прибытия 1 минута», — донеслось в ответ. «Скорая уже там». В эфире возник санитар скорой. «Тексака сгорела. Ларек с бургерами тоже. Пожар, похоже, дальше не идет. Вокруг я никого не вижу. Но если в этих 2 домах кто-то был, то они уже спеклись». «Тактичнее, Венс». «Очень профессионально», — сказал Тео. «Буду через 5 минут». Вольво заскакал по грунтовке. Тео впоролся головой в крышу и притормозил, чтобы пристегнуться. Бургера Берта больше нет, как и лавки самообслуживания на заправке. У Тео зажурчало в животе, когда он представил, как его любимые начо из мини-маркета обугливаются в языках пламени. Примечание. Начо. Популярная закуска. Треугольные кусочки мексиканской тортильи, запеченные с сыром или острым соусом. 5 минут спустя он пристроился в хвост скорой помощи и выпрыгнул из машины. Пожарникам вроде бы удалось локализовать огонь на заасфальтированной площадке бывшей заправки и бургерной. На склоне за станцией выгорел кустарник и почернело несколько деревьев, но бригада залила весь участок водой, чтобы пламя не перекинулось на жилые дома. Тео прикрыл лицо. Жар от горящей Тексака опалял кожу даже со 100 ярдов. Из дыма вышла фигура в пожарном обмундировании. В нескольких шагах от него человек поднял щиток на шлеме, и Тео узнал Роберта Мастерсона, начальника добровольной пожарной дружины. Роберт с женой Дженни владели лавкой. Морской рассол, наживка, снасти и отборные вина. Он улыбался. «Тео, ты теперь с голоду подохнешь. Оба продовольственных ресурса тю-тю». Тео выдавил улыбку. «Наверное, придется к тебе ходить за сыром бри и каберне. Кто-нибудь пострадал?» Тео колбасило, он надеялся, что Роберту в отсветах пожара и вращающихся мигалок этого не видно. Трусишку Пита он оставил на тумбочке. «Мы не можем найти водителя бензовоза. Если он сидел внутри, то мы его потеряли. Туда пока не сунешься, слишком жарко. Кабину взрывом отшвырнуло на 200 футов, видишь?» Роберт показал на горящий кусок металла на краю автостоянки. «А подземные резервуары? Людей эвакуировать или как?» «Нет, с ними все в норме. У них газовые пробки, кислород туда не попадет, поэтому пожара не будет. Мини-маркет просто придется оставить догорать. Там огонь перекинулся на коробки со слим-джимами, а они горят как солнышко и близко не подступиться. Примечание. Slim Jim. Кожа до кости. Популярная копченая мясная закуска, изобретенная Адольфом Левисом, 1912-2001 год. Тео прищурился на огонь. — Я люблю Slim Jim'ы, — обреченно проговорил он. Роберт потрепал его по плечу. — Да, все образуется. Я специально для тебя закажу, только не говори никому, что мы их держим. И вот еще, Тео, когда все закончится, зайди ко мне в лавку, поговорим. — О чем? Роберт стянул с головы шлем и пригладил редеющий каштановый волос. — Я беспробудно пил 10 лет, потом бросил. Я мог бы тебе помочь. Тео отвел глаза. — Со мной все в порядке, спасибо. Он показал на выжженную полосу 10 футов шириной, начинавшуюся сразу за дорогой и уводившую через кустарник к ручью. — А что ты по этому поводу скажешь? — Похоже, кто-то выводил горящую машину из огня. — Схожу, проверю. Тео взял из Вольво фонарик и перешел улицу. Трава подгорела, в земле виднелись глубокие рытвины. Еще повезло, что это случилось после сезона дождей. На 2 месяца раньше и от городка ничего бы не осталось. По следу Тео дошел до ручья, каждую минуту ожидая увидеть на берегу покосившийся, обгоревший остов машины, но нет. След заканчивался у воды, уровень в ручье был недостаточно высок, чтобы хоть что-нибудь покрыть, тем паче оставившее такой след. Тео обшарил фонариком берег и задержал луч на единственном глубоком отпечатке в грязи. Он поморгал, потряс головой, чтобы в ней прояснилось, и присмотрелся еще раз. Не может быть. Ну что, есть что-нибудь? По траве к нему шел Роберт. Тео ногой быстро заровнял отпечаток. Ничего, должно быть, горящим топливом брызнуло. А ты что там делаешь? Остатки сгоревшей белочки затаптываю. Наверное, попало в пламя. И аж досюда доскакала, бедняжка. — Тебе в самом деле нужно ко мне зайти, Тео? — Зайду, Роберт. — Точно, зайду.